Ночь на 3 августа. Напряжение в голове, в области живота, томление и жар в кистях рук. Ледяные мешки быстро согреваются. Опускание кистей рук в ведро с холодной водой слегка облегчает. Под утро стало легче. Посреди ночи во время томления услышала голос владыки. «Последние минуты опыта космической новизны». Поняла, что не так долго осталось томиться. В будущем организм ассимилируется. Утром получила ответы на свои мысли. «Сулю», — сказал владыка. Днем 81 градус, душно, боль в солнечном сплетении, напряжение, утомляюсь перепиской. Вечер. Беседа о космическом родстве элементов. После родства слово неразборчиво. Нет ли остановки в опыте? Жизнь братства отошла от меня, слышу так мало. Нет остановки, но перемена порядка. Так нужно для восприятия завершения. Незабываемое время. Радость духа главная. Не утомляйся. Можешь переписать постепенно. Очень много писала, иногда по 8 часов. Главное — радость духа. Моя мысль с тобою. Моя рука с Фуямой.